Мантикора. На следующее утро Аня и Кристофер сидели на кухне, склонившись над миской с противоядием, и добавляли в смесь лист сонника. Внезапно в кухню зашли Найтхенд и Ириан. Они очень торопились. Ириан не успела снять с волос серебряную шелковую сеточку для сна, а Найтхенд в спешке случайно выбрил зигзаг у себя в бороде. С ними была Редвин, успевшая начистить рог лишь наполовину. «Некогда тянуть волынку», — сказала Рататоска. «Мы забежали предупредить, что уезжаем на несколько часов, а может и дней». «Нам пришло сообщение», — объяснил Найтхенд, придерживая нож на поясе. От волнения у него на лбу пульсировала венка. «То, что мы все это время искали, похоже, оно нашлось. Нереиды прислали весточку». «Крайне неудачное время», — посетовала Ириан. «Страшно не хочется оставлять вас одних, но надо ехать. Мы надеемся, что нереиды не откажутся поговорить со мной, даже если не захотят общаться с кем-то другим». «Но что же вы все-таки ищете?» — спросил Кристофер. «И куда плывете?» — добавила Аня. Ириан покосилась на Найтхенда и сразу отвела глаза. «Я не могу сказать, но это очень важно, иначе мы не уехали бы». Редвин кивнула. «Сегодня среда, к пятнице вернемся». Найтхенду так хотелось поскорее отправиться в путь, что он еле сдерживался. Стукнул от нетерпения по дубовой двери и случайно сорвал ее с петель. «Пора, Ириан. Надо поспеть на место раньше всех. Другие тоже рванут туда же». Ириан направилась было к выходу, но вдруг остановилась в дверном проеме. «Будьте бдительны, оба. Неизвестно, что придумает Клод. Постоянно держи меч при себе, Кристофер». «Конечно», — кивнул мальчик. «Аня, а ты возьми вот это». Ириан вынула из-за пояса нож в янтарных ножнах. Ане хотелось крикнуть: «Не уезжайте! Останьтесь, пожалуйста!» Но она лишь молча кивнула и, взяв нож, сунула за шнуровку ботинка. «Я напек оладий», — сказал Найтхенд. «Поешьте на завтрак, а не с медом и куриной печенкой». «И берегите себя», — повторила Ириан. «Но в таком деле ничего заранее обещать невозможно». После завтрака Аня и Кристофер, а вместе с ними Галли и Ку, отправились в сад и снова принялись втирать жемчужный порошок в лаквилан. И тут появилось существо. Зашумели крылья, и кто-то со стуком опустился на ветку ближайшего дерева. Аня вскинула голову и еле сдержала крик ужаса. Схватив Ку, она крепко прижала его к себе. У незваного гостя было туловище льва, но с крыльями, а на лбу закручивалось два бараньих рога. Из львиной пасти торчали острые клыки, но в человеческих глазах пылала не менее человеческая злоба. За спиной существа покачивался хвост скорпиона. «Мантикора!» — выдохнул Кристофер. «Не двигайтесь!» — тихо велела Галлия. «Рогатые мантикоры встречаются редко, но они еще более хищные и жестокие, чем их безрогие родичи. Живут на востоке, высоко в горах, ненавидят друг друга и считают, что так и надо». Ку удивленно пискнул, и Аня стремительно запихнула его в заросли белых цветов. «Сиди там, Галлия, проследи за ним». Девочка посмотрела прямо на мантикору. Существо было бы даже красивым, если бы его лицо не выражало такую холодную жестокость и если бы от него не воняло кровью и мертвечиной. «Ты, Аня Арджен, принцесса острова души», — низким голосом слегка неразборчиво спросила мантикора. «Может, не сознаваться? Но какой в этом смысл? Все равно мантикора знала». «Да». «Хорошо. Я нашла старую рататоску, которая видела, как ты летела сюда. После того, как я съела ее семью, она рассказала, где тебя искать». Мантикора тяжело дышала. «Меня послали убить тебя». И тварь прыгнула с ветки прямо Ане на голову. Девочка успела отскочить в сторону в густую траву. Правда, мантикора зацепила когтем ее ногу, но Аня отпрянула и тут же выхватила из ботинка нож Ириан. Когда мантикора снова бросилась на нее, девочка вскочила на ноги и несколько раз силой ударила тварь ножом. Мантикора зашипела и попятилась, потом присела, готовясь к прыжку. И в этот момент ярко сверкнул меч Кристофера, устремившегося на чудище. Мантикора, плюясь и шипя, перевела взгляд с принцессы на мальчишку. Из каждой ее лапы выдвинулось по четыре когтя, длинные и острые, как серпы. Мгновение мальчик и зверь смотрели друг на друга, готовясь к схватке. А затем мантикора прыгнула, обрушив на Кристофера всю свою мощь. Мальчик, метнувшись вправо, обогнул ее сбоку и ударил по ядовитому хвосту. Махнули острые когти, оставляя на щеке кровавый след. Меч звякнул о когти, как и железо. Обсидиановое лезвие раскалилось, и мальчик ударил тварь по голове. Меч со звоном врезался в витые рога, и существо споткнулось и зарычало. Было что-то странное в поведении мантикоры. Она двигалась все медленнее, задыхалась. Потом ее дважды стошнило. Аня торопливо наклонилась, пошарила рукой по земле, ища чем бы запустить в зверюгу. В кустах лежали два камня размером с кулак, и когда мантикора попятилась, готовясь к новому прыжку, Аня с воплем швырнула их в тварь, и даже довольно метко. Один камень пролетел мимо цели, зато другой попал мантикоре прямо в глаз. Зверь завизжал, наполнив воздух ужасной вонью, и Кристофер воспользовался моментом, приставил острие меча к груди существа. Оно замерло. «Говори, кто тебя прислал?» – потребовала Аня, тоже приставляя нож к горлу зверя. «Или мы тебя убьем?» Мантикора хватала воздух ртом. «Убейте», – сказала она. «Я все равно умираю. Я отравлена». Анина рука дрогнула. «Что?» «Во время полета сюда я заметила тушу мертвого дракона. Спустилась и поела. Но его мясо оказалось отравленным». «Отравленный дракон?» – произнес Кристофер. Они с Аней переглянулись и подумали об одном и том же. Им выпала возможность проверить противоядие. Девочка пожалела, что ее друг не понимает гаганский язык жестов. Пришлось сказать вслух. «У нас есть противоядие». Она с такой осторожностью произносила каждое слово, словно сжимала лезвие ножа. «Я отдам его тебе, если ты поклянешься, что не причинишь мне вреда. Никогда. Если расскажешь, кто тебя послал». «Неси». Мантикора давилась воздухом. «Неси противоядие». «Клянешься?» «Клянусь. Неси скорее, а то будет поздно». «Мы можем ей верить?» — спросил Кристофер у Галлии, которая сидела в цветах, раскинув крылья на тку и прижимая его к земле. «Думаю, да», — сурово сверкнула глазами Гагана. «Рогатые мантикоры известны своими злодеяниями. Они убивают ради развлечения, но я никогда не слышала, чтобы они лгали». Существо согнулось и сплюнуло кровью. «Принесите противоядие». «Сначала скажи, кто тебя прислал», — повторила Аня. Она и так это знала, но хотела услышать подтверждение своей догадки. «Человек. Его высочество регент Клотар Джен. Твой дядя». Девочка не дрогнула, не шевельнулась. «Не знала, что мантикоры выполняют приказы людей». «Я не выполняю приказ. Мы заключили договор. Человек поднялся в горы и пришел ко мне с предложением. Он постепенно скормит мне всех своих пленников». Задние лапы существа судорожно дернулись. «Но мне запретили есть тебя. Велели убить, принести нетронутый труп к замку и бросить на лужайке перед воротами». «Перед воротами? Но зачем?» «Все должны увидеть, что ты мертва». Мантикора закашлялась. «Чтобы он мог стать королем». Тварь попыталась сделать шаг, но лапы у нее подломились, и она чуть не упала. «Я поняла», — процедила Аня. «Предательство», — выдохнула Галли. «Подлое предательство». «Теперь неси противоядие». Ребята не решились оставить существо без присмотра. Они быстро пошептались, и Кристофер, отдав меч Ане, бросился к дому. Он бегал быстрее подруги, а существо не должно было умереть раньше, чем они проверят действие противоядия. «Он очень хочет твоей смерти, этот дядя». Мантикора снова сплюнула кровь. «Он даже дал тайные указания на случай твоего возвращения. Схватить, связать и отравить, но так, чтобы никто не догадался о его причастности к твоей гибели. Вот почему». Мантикора попыталась вздохнуть. «Он не подослал к тебе убийцу человека. Это могло бы вызвать подозрение. Но кто заподозрит мантикору?» «А надо бы», — заметила Аня, крепче сжав меч. Существо оскалило зубы в жестокой усмешке. «Я скажу тебе кое-что просто так, безвозмездно. Замок больше не твой дом. Ты никогда не вернешься туда живой. Никогда». Тут примчался Кристофер с тарелкой в руках. «Для нас, мантикор, Клотар Джен — великий человек. Он предложил мне поселиться в замке и, поедая недовольных, усмирять все волнения, которые могут подняться при его правлении. В последующие годы меня ждут сплошные праздники живота. А начну я с твоего отца». «Что?» — похолодела Аня. «Твой отец обвиняется в убийстве». Губы мантикоры растянулись в ужасной улыбке, так похожей на человеческую. «Разве ты не знала, что его скоро казнят?» Аня потеряла дар речи. «Ты врешь!» — воскликнул Кристофер, увидев ее побелевшее лицо. «Суда еще не было!» «Тебе следует быть вежливым с мантикорой», — «Даже умирающий!» — прохрипело существо. «Суд перенесли на более ранний срок!» Тварь грубо передразнила Клода. «Чтобы избежать сомнений и волнений в городах!» Она фыркнула. «Твоего отца казнят через 2 человеческих дня!» Ане показалось, что у нее остановилось сердце. «Казнят?» — прошептала она, задыхаясь. «Его казнят?» «Они не могут!» — снова вмешался Кристофер. «Конечно могут!» — усмехнулась Мантикора. «Люди сделают все, что прикажет регент!» Смерив существо брезгливым взглядом, Кристофер почти кинул ему тарелку. «Ешь!» «Я добавил противоядие в мясо, все, что у нас было!» Мантикора склонилась над тарелкой. Плечи существа ходили ходуном, ребра вздымались и опадали. Существо ело медленно, с трудом глотая и роняя слюни. Потом его затрясло, а глаза наполнились слезами. «Ах!» — просипела Мантикора. «О, да!» Она вскинула голову и вдохнула полной грудью, с чувством, с наслаждением, как будто пила небо и яркий солнечный свет. «Мои легкие!» — проговорила она. «Мой желудок! Это исцеление, я знаю!» Мантикора выпрямилась и зарычала так, что задрожал воздух. Исходящие от нее звуки и запахи напугали птиц, и они взмыли в небо с тревожными криками. «Теперь можешь уходить», — сказал Кристофер. Его тело напряглось, как натянутая струна. «Могу, но не уйду», — ответила Мантикора. «Не сразу, потому что я хочу есть». «Ты поклялась, что не причинишь нам вреда!» — напомнила Аня. «Вовсе нет. Я поклялась не причинять вред тебе, девочка. Но мальчику...» И Мантикора кинулась на Кристофера.